Ситуация. Играют трое детей. Шестилетние девочка и два мальчика. Девочка предлагает им чай, пирожные из песка и строго указывает, кому что есть, что делать. В ответ мальчики назвали Аню строгой хозяйкой. Девочка разрыдалась и убежала, долго не понимая, почему они назвали ее строгой. Почему возник конфликт? Решение. Конфликт возник из-за непонимания понятия «строгость». Хорошо это или плохо?